Несмотря на плохие погодные условия, на полях Родины идет интенсивный сбор конопли. Комбайнеры, воодушевленные песнями группы «Красная плесень», работают по две, а то и по три смены подряд. И это хорошо, товарищи. Это пример взаимовыручки сельского хозяйства и высокого музыкального искусства.